Закон непротиворечия. Важную особенность диалектики Платона составляет то, что противоположные определения сущего, развиваемые им, отнюдь не означают отказа от принципа непротиворечия. Хотя Платон доказывает, что одно и то же бытие едино и множественно в одно и то же время, он поясняет при этом, что единым и множественным оно оказывается в различных отношениях. Бытие едино, поскольку оно рассматривается в отношении к самому себе, к своей тождественной основе. И то же самое бытие множественно, поскольку оно рассматривается в другом отношении, в отношении к своему иному. И все другие определения бытия у Платона, все они мыслятся как противоположные друг другу, но не как противоречащие в одном и том же отношении. Особенно ясно это платоновское понимание противоположности выступает в замечательном месте четвертой книги «Государство». «Государство», книга четвертая, 436-Б, 437-А. Здесь обсуждается, возможно ли, чтобы противоположности относились к одному и тому же предмету, рассматриваемому в одно и то же время, в одном и том же отношении. Возможно ли, спрашивает здесь Платон, чтобы одно и то же стояло и двигалось в отношении к одному и тому же? 436-С. Чтобы ответить на этот вопрос, Платон считает необходимым предварительно устранить одно недоразумение. Если бы, рассуждает Платон, кто-нибудь, видя, что человек стоит и в то же время движет руками и головой, стал утверждать, будто человек этот стоит и вместе движется, то с утверждающим это нельзя было бы согласиться, но следовало бы сказать, что в таком человеке одно стоит, а другое движется. Там же. Согласиться с утверждающим нечто подобное также невозможно, как невозможно согласиться с человеком, который стал бы, подшучивая над своим собеседником, лукаво утверждать, будто кубик или другое какое-либо вертящееся на своей оси тело вместе и стоит, и движется, когда, уткнувшись в одно место окончанием своей оси, тело это вращается вокруг своей оси. Согласиться с этим, рассуждает Платон, невозможно. И неверно, будто такие вещи вращаются и не вращаются в отношении к одному и тому же. Там же 436-ДЕ. О таких вещах следовало бы сказать, что в них есть и прямое, и круглое, и что в отношении прямоты они стоят, ибо никуда не отклоняются, в отношении окружности совершают круговое движение. 436-Е. По Платону, кто поймет несостоятельность утверждения, приписывающего одному и тому же предмету свойства, противоречащие друг другу в одном и том же отношении, тот уже не впадет в подобное недоразумение и уже не станет уверять, будто что-нибудь, будучи тем же в отношении к тому же и для того же, иногда может терпеть или делать противное. Государство, 437-А. Вывод этот, как подчеркивает сам Платон, относится не только к некоторым частным случаям противоречащих утверждений. Вывод этот — общая предпосылка для всех возможных случаев, всеобщий онтологический и логический закон. Чтобы через рассуждение о всех таких недоумениях и через доказывание их несправедливости не подвергаться нам необходимости удлинять свою речь, рассуждает Платон, мы примем это положение за верное и будем двигаться вперед, условившись, что даже в случае, если бы что-либо показалось нам иначе, а не так, мы будем решать все, исходя из этого положения. Там же. Положение, о котором здесь идет речь, есть закон противоречия или закон немыслимости противоречия. В качестве закона он означает невозможность и недопустимость мыслить противоречащие утверждения об одном и том же предмете в одно и то же время, в одном и том же отношении. В Федоне Платон разъясняет, что не только идеям, но и качествам чувственных вещей принадлежит свойство, по которому относительно этих вещей не могут быть одновременно утверждаемы противоречащие определения. «Мне кажется, — поясняет Платон, — что не только великое само по себе никогда не желает быть вместе великим и малым, но великое наше и не принимает малого, и не хочет превосходить малого. Тут одно из двух. Великое или убегает, или удаляется, когда подходит противоположное ему малое, или исчезает, когда последнее уже подошло». Федон 102 Де. Также и все другие противоположности, оставаясь тем, чем были, не хотят сделаться или быть противоположными другому, но в этом состоянии или устраняются, или исчезают. А несколько ниже, в ответ на слова одного из собеседников, напомнившего Сократу, что в прежних рассуждениях Сократ допускал возможность происхождения большего из меньшего и меньшего из большего, и вообще противоположного из противоположного, Сократ, устами которого здесь говорит сам Платон, разъясняет, в чем состоит отличие его теперешнего тезиса, запрещающего совместимость противоречий, от прежних рассуждений. Тогда говорилось, поясняет Сократ, что противоположная вещь возникает из противоположной, а теперь, что противоположное само по себе ни в нас, ни в природе никогда не может сделаться противоположным самому себе. Федон 103 Б. Диалектика и чувственный мир. Совмещение противоположностей по Платону недопустимо в определениях мысли, которые должны рассматриваться в качестве тождественных себе и относительно которых нельзя мыслить совместимость противоречащих утверждений. Напротив, чувственные вещи могут переходить в противоположное себе. Чувственный мир есть область, в которой противное происходит из противного, если только имеется что-нибудь ему противоположное, как, например, похвальное — постыдному, справедливое — несправедливому и так далее. Там же 70-д. Не необходимо ли, так заключает Платон это свое рассуждение, чтобы вещи, по отношению к которым есть нечто противоположное, происходили ни из чего более, как из того, что им противоположно. По Платону в предметах чувственного мира не только противоположное переходит в противоположное, но и в одной и той же вещи, в одно и то же время совмещаются противоположные качества, притом не случайно, а необходимым образом. В этих именно прекрасных предметах, спрашивает Платон, не проявляется, думаешь, ничего безобразного? В этих справедливых — ничего несправедливого. В этих благочестивых — ничего нечестивого. Государство 479а. Нет, — отвечает философ, — они по необходимости являются как-то и прекрасными, и безобразными. Там же. Но противоположности могут сосуществовать и совмещаться, таково убеждение Платона, только для мнения, только для низшей части души, направленной на познание чувственных предметов. Напротив, для разумной части души, направленной на познание истинно сущих видов или идей, верховным законом будет закон, запрещающий мыслить совмещение противоположных утверждений об одном и том же предмете. Не сказали ли мы, поучает Платон, что одному и тому же невозможно мыслить противоположное об одном и том же? Государство 602-е. Да и правильно сказали. Следовательно, заключает Платон, часть души, имеющая мнение, противоположное мере, не одна и та же с частью ее, мыслящей согласно мере. Там же 603-а. Эта часть души, допускающая совмещение противоречащих определений, проявляется в нас по Платону, например, когда, приступая к измерению и обозначая нечто как большее, меньшее или равное сравнительно с другим, душа представляет себе противоположное в отношении одних и тех же вещей. Там же 602-е. Но, будучи недопустимым и немыслимым в отношении к истинно сущему, противоречия, возникающие при известных условиях в мысли, есть по Платону ценный стимул познания и исследования. Противоречие есть для Платона не то, что может быть усмотрено познанием в самих вещах, а то, что, появившись в мысли, побуждает мысль к познанию истинно сущего. Мы уже знаем, что по учению Платона душа всеведуща. Будучи бессмертной и часто рождаясь и воплощаясь, душа все видела и здесь, и в преисподней, так что нет вещи, которые она не знала бы. Смотрите Менон 81c. Но чтобы извлекать из души погребенные в ней и позабытые ею знания, необходимо вызвать душу к размышлению. Однако по Платону впечатления или мысль, не затронутые противоречием, не могут побудить душу к размышлению. Сделать это, вызвать душу к размышлению, может только такое впечатление или такая мысль, которые заключают в себе противоречие. «Не вызывает на размышление, — говорит Платон, — то, что не переходит в противоположное ощущение. Тогда как то, что переступает в противоположное ощущение, то есть когда ощущение говорит об одном нисколько не меньше, чем о противоположном, я считаю вызывающим на размышление». Государство 523c. Искусство побуждать к размышлению и исследованию посредством указания на противоречие, заключающееся в обычных поспешно составленных мнениях о различных вещах, и есть, согласно Платону, искусство диалектики. Сопоставляя мнения и сводя их в своих исследованиях воедино, мастера диалектики показывают, что эти мнения находятся между собой в противоречии, в одно и то же время, о тех же самых вещах, в том же самом отношении и тем же самым образом. Софист 230b. Именно потому, что мыслить противоречивые утверждения об одном и том же, в одно и то же время, в одном и том же отношении недопустимо, обнаружение подобных противоречий в мнениях о рассматриваемом предмете изобличает мнимого знатока предмета в невежестве. Изобличенный испытывает мучительное недоумение. Но вместе с тем желание освободиться от этого тягостного состояния побуждает облеченного в невежестве напрячь все свои силы. В результате его усилий знания, погребенные в душе, начинают в нем проясняться. Сначала они вдруг возбуждаются у него, как сновидение, Менон 85c, Если же диалектик начнет часто и различным образом спрашивать о том же самом предмете, то в конце он, без всякого сомнения, будет знать о нем ничем не хуже другого. Там же. Учение о противоречиях в мыслях о предметах, как о средстве пробуждения дремлющих сил разума, чрезвычайно характерно для платоновского понимания диалектики. Но вместе с тем учение это как нельзя яснее доказывает, что платоновское понимание противоречия отнюдь не есть логика противоречия, осуществленного или допущенного в бытии и познании. Значение противоречия у Платона отрицательное. Противоречие по Платону — чисто отрицательное условие познавательной деятельности. Оно не столько раскрывает содержание усматриваемой истины, сколько есть сигнал о бедствии, заставляющий мысль отвратиться от мнимого знания и обратиться к знанию истинному. Противоречие есть знак, указывающий не на обладание истиной, а напротив, на пребывание мысли в сфере мнения, заблуждения, неистинного. Но вместе с тем диалектика — путь или движение мысли через неистинное к истинному. Именно поэтому, наряду с учением о противоречиях, как о всего лишь отрицательном условии истинного знания, Платон иногда определяет диалектику и как положительную, более того, как верховную науку, ведущую от осознанного противоречия и от осознанной сбивчивости в мышлении к верховному постижению истинно сущего. Понятая в этом смысле как наука, ведущая к познанию истинно сущего, диалектика провозглашается у Платона даже первой и высшей из всех наук, завершающей все дело знания. «Не кажется ли тебе, — поучает платоновский Сократ, — что диалектика, как некое увенчание наук, стоит у нас наверху, и что никакая другая наука по справедливости не может стоять выше ее? Ею должны завершаться все науки». Государство, 534-е. «Все другие искусства, — разъясняет Платон, — имеют в виду либо человеческие мнения и пожелания, либо происхождение и состав, либо обработку того, что происходит и составляется». Там же 533-б. Если же есть и такие науки, как геометрия, и примыкающие к ней, которые, как мы видим, как бы грезят о сущем, то науки эти, по Платону, не в состоянии усматривать его наяву, так как, пользуясь предположениями, науки эти оставляют свои предположения неподвижными и не могут дать им основания. Там же 533-ц. Только диалектический метод один идет по Платону правильным путем, возводя предположения к самому началу, с тем, чтобы утвердить их. Поскольку Платон рассматривает диалектику как положительную и даже как верховную науку, он видит в ней лишь метод восхождения от данных предположений ко все более и более высоким основаниям, пока, наконец, ум не дойдет до наивысшего и уже непредполагаемого основания, не сводимого ни к чему более высокому. Это движение от данных в науке предположений к их непредполагаемой первооснове есть движение, совершающееся в чистом мышлении, отрешенном от всего чувственного. Только тот окажется у самой цели мыслимого, кто приступает к диалектике без всяких чувств, кто стремится к сущему самому по себе через посредство ума и не отступает от диалектики, пока не постигнет своим мышлением самое благо. Смотрите «Государство», 532-а. Это нечувственное восхождение по ступеням ума до непредполагаемой основы есть первая половина диалектического пути. Дойдя при посредстве предположений до непредполагаемого начала всего, коснувшись этого начала и придерживаясь того, что с ним соприкасается, ум начинает совершать вторую половину своего пути, а именно, он вновь нисходит к концу и уже не прикасается ни к чему чувственному, но имеет общение лишь с видами через виды, для видов и заканчивает видами. Государство, 511 Б.Ц. Разъяснение Платона проливает свет на логическую природу платоновского диалектического пути или метода. Из этого двойного определения диалектики, как восхождение от предположений к их умопостигаемой непредполагаемой основе и обратного нисхождения по ступенькам видов, эйдосов, к исходным предположениям, видно, что диалектический метод Платона есть в сущности метод последовательного сведения понятий в высшие роды и разделения родов на входящие в них низшие видовые понятия. Первая половина задачи диалектического, в платоновском смысле, исследования состоит в том, чтобы, сосредоточиваясь на одной идее, вести к ней все рассеянное во многих местах, и чтобы, определяя каждый вид в отдельности, стало ясным, о чем хотят всегда поучать. Федор, 265-Д. Другими словами, это задача однозначного, точно фиксированного определения вида. Вторая половина той же задачи состоит в том, чтобы быть в состоянии в обратном направлении расчленять идею на составные, согласные с их природой части, и не пытаться искажать ни одной части по образцу плохого повара. Там же 265-Е. В Федре также Сократ поясняет, что диалектиками он называет именно тех, кто способен обозревать разом единое и многое, разделять на части и сводить в одно целое. Там же 266-Б. А несколько ниже Сократ поучает Федра, что овладеть искусством красноречия не может тот, кто не в состоянии определять все в соответствии с ним самим, а определив, снова разделять его на виды до неделимого. Там же 277-Б. Подробнее метод восхождения от низших понятий к высшим характеризуется в Фелебе. По разъяснениям, данным в этом диалоге, мы всегда должны полагать одну идею относительно каждой вещи и, соответственно этому, вести исследование. В заключении мы эту идею найдем. Когда же схватим ее, нужно смотреть, нет ли кроме нее одной, еще, двух или трех идей, или какого иного числа, а затем с каждым из этих единств поступать таким же образом до тех пор, пока первоначальное единство не предстанет взору не просто как единое и беспредельно многое, но как количественно определенное. Филипп, 16-CD. Что касается обратного нисхождения от выставленного понятия к низшим, то Платон связывает этот метод с методом проверки предположений или гипотез. Состоит эта проверка в том, что диалектик рассматривает, что вытекает из принятого им начала, а также исследует, согласны или не согласны между собой следствия, вытекающие из этого начала. Смотрите Федон, 101-Д. При этом Платон широко пользуется дихотомией, то есть таким расчленением объема понятия на две части, при котором исследуемый предмет может оказаться лишь в одной какой-либо из получившихся половинок объема, между которыми существуют отношения противоречащей противоположности. Отбросив ту, в которой предмет не может быть найден, диалектик делит оставшуюся половину объема вновь на две части, затем вновь исключает ту, в которой предмет не может оказаться. Этот постепенный спуск по лестнице дихотомии продолжается до тех пор, пока исследование не дойдет до уже неделимой части объема, в которой и должен быть искомый предмет. образцы применения дихотомии Платон дал в «Софисте», в «Федре», в «Политике» и в ряде других диалогов. Все эти разъяснения Платона ясно обнаруживают, насколько далека платоновская диалектика от современной. Диалектика Платона — важный этап в развитии логики, в развитии учения о категориях, о родах, видах понятий, о методах определения, индукции и разделения понятий, но она ни в малейшей степени не есть учение о развитии через противоположность. Система Платона не знает вовсе никакой истории, никакого развития, кроме цикличности и повторения уже бывшего. Таковы полумифические, полуастрономические учения Платона о круговращении неба, о падении душ на землю, о перевоплощениях душ. Однако, заговорив об этом, мы подошли уже к космологии Платона.